жители Иерусалима не знают, что такое настоящая оплеуха. Я часто жалел, что не знаю, сломал я ему шею или нет. На следующий день я снова увидел Мириам. Я встретился с ней во внутреннем дворе дворца Пилата. У нее был такой вид, точно она грезит наяву. Ее глаза смотрели на меня и не видели. Ее уши слушали меня и не слышали. Она была словно чем-то опьянена. Ее отрешенный взгляд, полный недоверчивого изумления, напомнил мне вдруг прокаженных, которых я видел в Самарии после их исцеления. Сделав над собой усилие, она как будто пришла в себя и все-таки осталась совсем другой. Я не мог разгадать выражение ее глаз. Никогда еще не видел я у женщин таких глаз. Она прошла бы мимо, даже не заметив меня, если бы я не преградил ей дорогу. Она остановилась и произнесла обычные слова привета. Но взгляд ее скользил мимо меня, ища поразившее его ослепительное видение. «Я видела его, Лотбрак», — прошептала она. «Я видела его. Да помогут ему боги, кто бы он ни был, если ваша встреча одурманила и его, как тебя», — рассмеялся я. Но она словно и не слышала моей неуместной шутки. Видение неотступно стояло перед ее взором, и она ушла, если бы я снова не преградил ей дорогу. «Кто же этот он?» — спросил я. «Может быть, это какой-нибудь восставший из могилы мертвец зажег твои глаза таким странным огнем?» «Это тот, кто других поднимает из могил», — отвечала она. «Воистину я верю, что Он, Иисус, воскрешает мертвых. Он — князь света, Сын Божий. Я видела Его. Воистину я верю, что Он — Сын Божий». Из ее слов я понял только, что она встретила этого странствующего рыбака и заразилась от него его безумием. Ведь передо мной была совсем другая Мириам, ничем не похожая на ту, которая называла Иисуса чумой и требовала, чтобы он был уничтожен. «Он околдовал тебя!» — гневно вскричал я. Глаза ее увлажнились, взгляд стал еще более глубок, и она кивнула. «О, Лотбрак! Он обладает чарами превыше всякого колдовства. Их нельзя ни постичь, не выразить словами. Но достаточно взглянуть на него, чтобы почувствовать — это сама доброта, само сострадание. Я видела его, я слышала его. Я раздам все, что у меня есть беднякам, и последую за ним». Она говорила с таким глубоким убеждением, что я поверил ей, как поверил еще раньше в то изумление, с каким прокаженные разглядывали свою чистую кожу. Мне стало горько при мысли, что эту божественную женщину мог так легко сбить с толку какой-то бродячий чудотворец. «Что ж, следуй за ним», — насмешливо сказал я. «Ты без сомнения получишь венец, когда он вступит в свое царство». Она утвердительно кивнула, и я едва удержался, чтобы не ударить ее по лицу. Так тяжко было мне ее безумие. Я шагнул в сторону, пропуская ее, и, медленно пройдя мимо меня, она прошептала. «Его царство не здесь. Он сын Давида, он сын Божий. Он то, что он говорит, и он то, что говорят о нем. Когда хотят передать в словах его неизреченную доброту и его истинное величие». «Мудрец с Востока», — посмеиваясь, сказал мне Пилат. Он мыслитель, этот невежественный рыбак.